Упражнение «Призма». Упражнение является дополнением к первому. Ежедневно в первой половине дня подносите рубиновый шар на 3 минуты к правому глазу на расстояние 1-3 см и рассматривайте через него печатный текст на столе на удалении 30 см. Затем повторите то же самое со вторым глазом.